Отец, приди издалека, подай мне знак, чтоб я услышал раскатом грома в облаках, дождя ли каплями по крыше. Я вырос, я совсем другой, немного воин, чуть философ, и столько жизненных вопросов хочу задать тебе порой. Но облака молчат в ответ, да, небеса неумолимы. Я повторяю твое имя, мне очень нужен твой совет. Отец, я выбрал в жизни путь, он и опасен, и прекрасен. Я не смогу с него свернуть, я не хочу прожить напрасно. Благослови меня, родной, мне это нужно. Дай мне сил постичь, что будет и что было, принять смирение и покой. Сияют золотом кресты на церкви той, что ты построил. Отец, спасибо, что ты был, и слава Богу, что я понял.